Глава 11. Кар и Фэнси вернулись полседьмого и в Лэнтоне взяли такси. Они приехали оживленные и голодные. Фэнси великолепно провела время. Она встретила друга, который не только сводил ее на ланч, но и представил трем разным людям, каждый из которых пообещал помочь ей с устройством на работу. «Один из них занимается в кино», — рассказывала она возбужденно. «Он отметил мою фотогеничность, а я согласилась, что это так, потому что я умею сниматься. Я показала ему фотографии, которые были у меня в сумочке. Я без них никогда в город не езжу. Мало ли что может случиться, правда?» Он сказал, что покажет их своему другу, а он большая шишка в Atlantan Studios. И тот, конечно, скажет «да». «Если я получу работу в кино, о, это будет великолепно!» Кар обнял ее. «Дорогая, ты же не сможешь играть!» Она широко открыла глаза. «Это почему?» «Ну, я видел твои прошлые попытки». «Ах, ты видел!» В ее голосе не было злости. «Думаешь, это имеет значение?» «Знаешь, даже смешно так говорить, но большинству зрителей я понравилась, и у меня еще не было приличной роли, только две фразы!» Кар рассмеялся. «Дорогая, ты была отвратительна!» Генриетта размешивала салат и слушала их милую болтовню. «Никогда он так не смеялся», — подумала она. «Но вряд ли у них будет помолвка. Она ему не подходит. Интересно, что из этого выйдет? У нее, конечно, больше сердца, чем у Марджери, хотя меньше и невозможно было иметь. О, Господи, зачем ты даешь нам детей?» Но какое бы ни уготовано было им будущее, сейчас Кар был на подъеме. Он заходил в офис, встретил там Джека Смидерса, который пребывал в восторге от выгодной продажи прав на фильм. Он красочно описал рукопись, которую они называли «Открытием века», написанную претендующим на непогрешимость джентльменом, имеющим определенное имя в политике. Это словно труд десятилетнего ребенка. Нет ни знаков препинания, ни заглавных букв, а джентльмен утверждает, что это последнее слово и гениальная простота. Смидерс говорит, что это гадость, но с такими вещами никогда не знаешь, что получится. Между гениальной вещью и гадостью граница очень тонкая, и мы знаем немало хитов, которые сильно отступали от этой грани в ту или в другую сторону. Они с Генриеттой стали вспоминать подобные случаи и весело пререкаться, как в прежние времена, до появления Марджери. Если Фэнси и почувствовала, что ее оттеснили, то она не подала виду, чем заслужила одобрение Реты, решившей, что у девушки покладистый характер. Вообще-то Фэнси была только рада помолчать. Все ее существо занимало платье, которое она видела в бутике Эстель. 25 гиней. Но оно того стоит. Фэнси была знакома с одной девушкой, которая там работала. И если Моди сможет достать выкройку, она сошьет себе такое же. А говорить о хитах себе дороже. Она продолжала думать об этом, когда Кар и Ретта уже закончили, и пришел Генри Эйнджер. Он это делал по 10 раз на неделю по той простой причине, что его влекло к Ретте. И об этом знала вся деревня. Он любил Ретту, и если бы она решила выйти за него замуж, считал бы себя счастливейшим человеком. Ему было безразлично, что про них думают другие, и это раздражало его сестру. Она пыталась с ним ругаться, как миссис Гроувер по поводу бекона. Но как можно ругаться с человеком, который в ответ улыбается и говорит: «Это меня не волнует, дорогая». Генри был весел, выложил на стол пачку газет с картинками. «Мне их прислали, вам понравится». Он отказался от кофе, потому что шел к старой миссис Уингфолд, по той же причине отказаться присесть, но закончил тем, что взял чашку, которую Генриетта сунула ему в руки, и теперь пил, стоя перед камином. «Она думает, что умирает?» «Нет, конечно. Она посылает за мной по 3 раза в месяц, и я иду, потому что вдруг так и случится. И я о себе этого никогда не прощу. Генриетта, вы делаете самый лучший кофе, который я когда-либо пил». Она улыбнулась, выражение ее лица смягчилось. Каждой женщине приятно чувствовать себя любимой, когда влюбленный не требует ничего, кроме права обожать. И она относилась к Генри Эйнджеру с нежностью. Однажды она заметила, что Генри почти ангел. Внешне, правда, он не напоминал ни ангела, ни даже пастора. В старых широких серых штанах, толстом белом свитере и плаще, непотребного вида. Но розовое лицо, круглые голубые глаза и густые волосы делали его похожим на мальчика, хотя ему шел 45-й год. В нем можно было заметить седину в волосах, но он и в 90 лет будет выглядеть малышкой. Он выпил чашку кофе, потом еще одну и попрощался. В дверях он обернулся и сообщил. «Миссис Мэйхью вернулась из Лэнтона раньше времени. Я ехал с ней в автобусе. Она выглядела очень расстроенной. Надеюсь, не засилила?» Кар оторвался от книжного шкафа, где перебирал книги. «А я видел Сирила на вокзале. Он приехал тем же поездом, что и мы». Генриетта протянула ему чашку кофе. «Ты с ним разговаривал?» «Нет, я хотел предложить подвезти его, но он исчез». «Наверное, ему сюда не положено приезжать. Он...» Она помялась. «Делает это нелегально». Кар приподнял брови. «Что-то случилось?» «Какие-то неприятности, я не хотела бы это обсуждать. Миссис Мэйхью», — Ретта повернулась к Генри Эйнджеру, — «могла не знать, что он приезжает, или же встречала поезд, чтобы вместе с Сирилом вернуться домой». «Может быть. Надеюсь, ничего страшного. Я удивился, что в свой выходной вечер она так спешит, и мужа с ней не было». Генри Ретта слегка нахмурилась. «Джеймс Лэссетер сейчас в Малинхаусе. Наверное, она чувствовала себя обязанной его накормить. Я не думаю, что он что-то делает для себя сам». Генри согласился. «Я тоже так не думаю. Он заработал кучу денег. В одной из газет есть его портрет. Он только что закончил какое-то большое дело. Надо будет посмотреть, не удастся ли кое-что получить от него в фонд покупки органа». И он хлопнул дверью. Одна из его неангельских привычек. И почти тотчас же зазвонил телефон в столовой. Выходя, Генриетта видела, что Кар протягивает руку к пачке газет. Она закрыла за собой обе двери, сняла трубку и услышала задыхающийся, дрожащий голос Кэтрин. «Ретта, это ты?» «Да, в чем дело?» «У тебя такой голос?» «Если бы только голос!» «Да в чем дело?» Генриетта всерьез встревожилась. Это было так не похоже на Кэтрин. Она знала ее 40 лет, и никогда еще она не была такой. Когда дела были плохи, Кэтрин обходила их с другой стороны. Даже смерть Эдварда Уэлби она воспринимала как недостаток предусмотрительности, а не как большое горе. Последовавшая за этим нехватка средств не мешала ей каждое утро надевать самую дорогую одежду. Генриетте доводилось выслушивать Кэтрин, когда та сыпала упреками, выглядела благодушной или жаловалась. Но вот на этот раз было что-то другое. «Генриетта, Ретта, это то, про что мы говорили. Он позвонил, он нашел эту чертову бумагу. Должно быть, тетя Милдред выжила из ума. Она написала ее незадолго до смерти. Ты же знаешь, какая она была забывчивая». «Неужели?» — сухо сказала Генриетта. Трубка задрожала от возмущенного крика Кэтрин. «Была, была, ты же знаешь это! Она буквально все забывала!» «Бесполезно просить меня это говорить. Я не могу». «Что там написано?» «Там говорится, что все вещи она мне дала взаймы. Да она сошла с ума!» «И они перечислены поштучно?» «Да! Список чертовски подробный и полный. Я не могу их вернуть. Ты же знаешь. И, по-моему, он тоже знает. Вот что пугает меня больше всего. Он знает, и он этим наслаждается. Он решил меня утопить. За что? Генриетта, он сказал, что позвонил мистеру Холдернесу. Он не станет подстрекать его на скандал. Он не сможет его удержать. Ничто не удержит Джеймса, когда он на что-то настроился. Ты же знаешь, это не хуже меня. Есть только одно средство. Генриетта, если бы ты пошла к нему, если бы сказала, что его мать в самом деле сегодня не помнила, что делала вчера... Но Ретта резко сказала «нет». «Ретта!» «Нет, Кэтрин, я этого не сделаю. А если бы и сделала, это не принесло бы пользы. Есть мистер Холдернес, есть врач. Ничего такого не скажут Мэйхью и миссис Фэллоу. Миссис Лэссетер прекрасно знала, что делает. И тебе это известно. Я не хочу ее оболгать». Наступила мертвая тишина. И после долгой паузы Кэтрин сказала: «Тогда ты будешь виновата во всем, что произойдет. Я в полном отчаянии.